Время близилось к полудню. Сержант Колон вывел новобранцев на стрельбище, которые обычно происходили на Лучном вале. Ваймс вместе с Маркоу отправились патрулировать город. Капитан чувствовал, как внутри его что-то пузырится. Что-то щекотало концы его изношенных, но все еще активных инстинктов, старалось привлечь к себе внимание. Сидеть на месте было нельзя. Маркоу едва поспевал за капитаном ночной стражи. Стажера-убийцы все еще убирали двор гильдии. «Наемные убийцы при дневном свете», — буркнул Ваймс. «Удивительно, как они в пыль не превратились». «Это вампиры превращаются в пыль, сэр», — поправил его Маркоу. «Ха, ты прав. Наемные убийцы, лицензированные воры и эти проклятые вампиры. А знаешь, парень, когда-то этот старый город был великим». Они следовали нога в ногу. «Это когда у нас были короли, сэр?» «Короли? Что? Разумеется, нет». Двое наемных убийц удивленно оглянулись. «Я хочу сказать», — продолжил Ваймс, — «монарх — это абсолютный правитель, верно? Главный поц». «Если, конечно, не королева», — вставил Маркоу. Ваймс сердито посмотрел на него и кивнул. «Ладно, ладно. Или главная поцка». «Нет, сэр, это скорее применимо к простолюдинке. Королев надо называть иначе. Поцесса. Тоже нет, слишком молода. Да, наверное, поцарина». Ваймс помолчал. Что-то витало в воздухе над городом. Если бы создатель сказал свое фирменное «Да будет свет» в Ангморпорке, никуда дальше он бы не продвинулся, потому что местные жители не отпустили бы его, пока не узнали, какой именно этот будет свет, насколько он будет ярким и какого оттенка. «В общем, верховный правитель или правительница», — сказал он и зашагал дальше. «Так точно, сэр». «Но это же несправедливо, понимаешь? Какой-то человечишка распоряжается твоей жизнью и смертью. Кто дал ему такое право?» «Ну, если он хороший человек...» Начал было Маркоу. «Что? Что? Ладно, ладно. Представим, что он хороший. А его заместитель? Он тоже будет хорошим. Можно только надеяться. Потому что он тоже верховный правитель, поскольку действует от имени короля. И все придворные, все они должны быть хорошими людьми. Потому что если хоть один из них окажется плохим, мы тут же по уши погрязнем в воровстве и взяточничестве». «Патриция — верховный правитель», — заметил Маркоу и кивнул проходившему мимо троллю. «Добрый день, господин Карбункул!» «Но он не носит корону, не сидит на троне и не кричит на каждом углу, что занимает это место по праву», — возразил Ваймс. «Терпеть не могу этого подлеца, но он хоть честен, прямой как палка для битья». «Пусть так, но хороший человек в качестве короля...» «Да, а что потом?» «Мой мальчик, королевская власть способна развратить всякого. Честные люди начинают кланяться и приседать только потому, что чей-то дедушка был более кровожадным гаденышем, нежели их предок. Слушай, наверное, у нас были хорошие короли когда-то. Но короли производят на свет других королей. Кровь берет свое, и в итоге мы получаем толпу надменных кровожадных гадов, отрубавших головы королевам и каждые 5 минут травивших своих кузенов. И так мы жили веками. А потом настал день, и один человек сказал: «Все, хватит с нас королей!» И мы восстали, и стали сражаться с поганой знатью, и согнали короля с трона, и приволокли его на Саторскую площадь, и отрубили его поганую голову. Вот так-то». «Ого!» — восхищенно сказал Марку. «И кто же это был?» «Ты о ком?» «О человеке, который сказал: «Все, хватит с нас королей!»» На них смотрели люди. Лицо Ваймса из красного от ярости превратилось в багровое от смущения. «Он был командиром городской стражи», — пробормотал он. «Его звали Старина Камнелиц». «Никогда о нем не слышал». «Он не часто упоминается в книгах по истории», — ответил Ваймс. «Понимаешь ли, иногда должна начаться гражданская война, а иногда лучше сделать вид, будто и не было ничего. Иногда люди делают свое дело, а затем их забывают, потому что так нужно. Видишь ли, это ведь в его руках был топор. Больше никто не осмелился. В конце концов, ведь на плахе лежала королевская голова. Короли...» Он буквально выплюнул это слово. «Особые люди. Даже после того, как все увидели его личный покой и очистили их от... В общем, те еще покои были. Даже после этого мир ведь никто не очистил.